Глава 15. Утром Камила проснулась поздно. На кухне кто-то звякал посудой и тихо переговаривался. Она покосилась на спящего рядом Романа и легонько затормошила его. «Ромка, там кто-то есть», — проскулила она чуть слышно. «Это домработница пришла», — пробурчал он, не просыпаясь. «Спи, Милка». «Я...» «Не могу, уже все бока отлежала. Да и есть хочется», — вздохнула она. «Нас же двое». «Или трое», — хмыкнул Демьяновский, продирая глаза. Сел на кровати, глянул на Камилу, свернувшуюся клубочком, и неловко потянулся за поцелуем. «Доброе утро, малыши!» — весело поздоровался он и, почесав голову, медленно слез с кровати. Милка во все глаза смотрела на обнаженного мужчину, шагнувшего в гардеробную. Крепкая мускулистая спина, сильные поджарые ноги и упругая задница. Хоть сейчас на обложку журнала. «Куда там до Ромки австралийским пожарным?» Довольно подумала она и разочарованно вздохнула, увидев Демьяновского в черном махровом халате. Другой, белый, он протянул Камиле. «В чем проблема?» — насторожился, заметив недовольство у нее на лице. «Халат!» — плотоядно улыбнулась Милка. «Зря ты его надел. Хотел бы так?» «Да я бы с удовольствием!» — рассмеялся Демьян. «Вот только Эля, наша домработница, не поймет. Ну и те, кто приперся, тоже». «Ты думаешь, она не одна?» — изумилась Камила и глянула на него огромными встревоженными глазами. «Не-а», — ухмыльнулся он. «Пойдем проверим, кого принесло к нашему берегу». Камила, нацепив халат, быстро метнулась в ванную. Скрутила волосы в узел, поплескала на лицо воды. «Какая же ты красавица!» — прошептал Демьяновский, заходя следом и одной рукой привлекая ее к своей груди. Он нежно приобнял ее за плечи и поцеловал. Камила почувствовала, как внутри разливается жар. Подумала, что хочется стащить эти дурацкие халаты с него, с себя, вернуться в постель или прямо здесь, в ванной. «Пойдем», — прошептал Роман, когда смог от нее оторваться. «Только я дышусь минутку. Зря полез целоваться». «Сам знаю, как на тебя реагирую», — хмыкнул он. А вот сдержаться не сумел. «Нужно у врачей узнать, можно тебе или нет. А то я скоро с катушек слечу». «Ты лучше у Вадима Ильича спроси, тебе самому, что сейчас можно». «Кажется, полный покой», — подразнила Милка, да еще и язык показала. Они вышли на кухню лишь спустя 20 минут. И Камила, увидев сидящих за барной стойкой мать и Фокину, изумилась. Напротив сидел Марк, довольный и вальяжный. «Не иначе как помирился с Татьяной и провел ночь в ее объятиях», — мысленно поморщилась она. «Ну и гораздо вы спать», — хмыкнула Галя Зубова. «Сидим тут, ждем. Так и китайской Пасхи дождаться недолго», — улыбнулась она дочери. «А нам можно», — парировал Демьян, ухмыляясь. «Мы больные и беременные», — довольно осклабился он и добавил насмешливо. «Смотрите, не заразитесь!» Пристально глянул на Марка, но тот, поняв намек, только пожал плечами. «Мы вам поесть привезли», — тут же доложила Татьяна, не обращая внимания на подколки брата. «А то сидите в грязной хате, голодные», — пробурчала она недовольно. «Ты почему Элину не вызвал, Ромка?» «Я ей еще вечером вчера сообщение написал», — лениво обронил Роман. «Думал, она пришла. Странная история. И с деньгами тоже», — нехотя пробубнил он. Все уставились на него осуждающе, словно в доме повешенного ему взбрело в голову порассуждать о качестве веревки. «Камила права», — вздохнул он. «Дурацкая кража всегда будет стоять между нами. Нужно разбираться. Срочно. Сейчас Корниенко вызову». «Пусть кого-нибудь из бойцов к Элине пошлет. И данные с сервера мне пришлет», — решил он и, обняв Камилу, деловито осведомился. «А что у нас на завтрак, систер?» «Голубцы», — Торжественно выдохнула Фокина. «Что-то я их много наделала. Видать, знала, что пригодятся». «Не-е-е», поморщился Демьяновский. «Не хочу. Они вчерашние». «Позавчерашние», — уточнила сестра. «Еще блины Галя с утра пекла». «Блины буду, а голубцы увози», — распорядился Роман, не обращая внимания на возмущенный взгляд сестры. «А я буду», — упрямо заявила Камила, усаживаясь за стол. «И ваши голубцы, Татьяна Андреевна, и твои блины, мама». Она задумалась лишь на секунду и робко поинтересовалась. «А вы со вчерашнего вечера не расставались?» «Не смогли», — хмыкнул Марк. «Знаешь, так всегда бывает. После хорошей драки людей прям тянет друг к другу. Таня с Галей не исключение. Нашли много общих тем для разговора. Меня обсудили, Янхеля и твоего Романа. Выпили две бутылки шоколадного коньяка производства мадам Фокиной». «А ты, можно подумать, не пил», — фыркнула Галина. «Но раз ты выбрала мирно Романа, то пришлось и мне с его семьей отношения наладить». «А почему я мирный герцог, Галина Евгеньевна?» — поинтересовался Демьяновский, наблюдая, как теща накладывает Камиле голубцы, а ему самому пододвигает банку сметаны. «Это калька с английского», — пробормотала она. «Сам потом переведешь, Рома», — добавила смущенно. «Ну, мы с тобой не в мирное время познакомились». «А что вы планируете, дети?» — поинтересовалась строго. «Когда свадьба?» «Да хоть завтра», — хмыкнул Демьяновский. «В ЗАГС заявление подадим в ближайшие дни и начнем готовиться». «Нет», — мотнула головой Камила и даже есть перестала. «Пока ты не найдешь настоящего вора, я за тебя замуж не выйду», — упрямо заявила она. «Не хочу думать, что в глубине души ты меня подозреваешь». «Хорошо», — рыкнул он, гневно уставившись на нее. «Это же надо было все испортить». «Но жить ты останешься здесь. Вещи перевезем сегодня». «Ладно», — кивнула Милка. «А я никуда и не собираюсь езжать. Нанимай детектива, рой землю копытами. Но если хочешь на мне жениться, то просто обязан восстановить справедливость». «Я тебя понял», — мрачно кивнул Демьян и, сложив блинчик в рот, поднялся из-за стола. «Спасибо, все очень вкусно», — пробурчал он и, пристально глянув на Марка, попросил. «Пойдем со мной, что-то покажу». «А мы?» — насупилась сестрица. «Нет», — отрезал Роман. «Мне сейчас зрители-советчики ни к чему», — отмахнулся он. «А вот взгляд со стороны не помешает». Когда за Марком и Романом закрылась дверь, Камила внутренне поежилась. «Как-то неуютно и глупо сидеть на чужой кухне и считать себя хозяйкой», — пронеслось у нее в голове. «Пойду полежу», — пробормотала она, вставая. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — встревожилась мать. «День вчера был слишком нервным». «Да, конечно», — кивнула Камила. «Все хорошо, мам». Она вернулась в спальню и, плюхнувшись на кровать, написала сообщение в чате. «Последние вести с фронта. Противник сдался на милость победителя». «Ты послала Дему лесом?» — через несколько минут напечатала Дуська. «И выходишь замуж за принца?» «Нет», — отправила веселый смайлик Камила. «Мы с Романом вместе, но свадьбы пока не будет». «Ты идиот, Камилка!» — в облаке гневных смайлов пришел ответ от Яны. «Что ты творишь, подруга? Нужно заставить его жениться». «Он не против, это я не хочу», — быстро напечатала Камила. «Пока вор не найден, свадьбы не будет». «Сумасшедшая!» написала Евдокия и вдогонку отправила выпученные глаза. «О чем ты вообще думаешь?» «Она права», — напечатала Янка и прислала фотку с цветами. «Ты умничка, Милка, так держать». «Ладно, я все поняла», — грустный смайл от Дуськи. «Попрошу Агафонова помочь. У него сильная служба безопасности, ни одна мышь не проскочит. Может, лучше позволить Демьяну лично с врагами расправиться? Прислала сообщение Яна. А сама Камила отправила задумчивый смайл. «Наше дело сторона», — отрезала мудрая Евдокия. «Миша предложит, а Роман сам решит. Для меня главное твое счастье, Милка. Кстати, девушки, а у меня две полоски». «Вау, новость!» — напечатала Яна, а Камила прислала кучу сердечек и поцелуйчиков. «Вот мы и выросли», — подумала она, закончив беседу с подружками. «Скоро у нас появятся дети и будут тоже дружить, как и мы. Классно все-таки, что мы одновременно забеременели», — вздохнула она. «Можно вместе в парке гулять или оставлять ненадолго». «Бэби-бум, бэби-бум», — пропела себе под нос и с удивлением прислушалась. В дверь поскреблись. «Можно, Камила?» — послышался от двери голос Фокиной. «Я на минутку. Извини, что беспокою, но хотелось бы поговорить». Милка обвела придирчивым взглядом комнату. «Но кто заходит к любовникам в спальню?» — хмыкнула она. «Пусть мы и спали, как брат и сестра, но Татьяне здесь точно нечего делать». «Я сейчас выйду, Татьяна Андреевна», — пропела она и, запахнув халат, шагнула за дверь. «Пойдем в гостиную», — махнула рукой Татьяна. «И прекрати мне выкать, мы же теперь родственницы. Я вчера даже подумать не могла. А я вас узнала и решила тем же днем уволиться», — тихо заметила Камила, заходя в небольшую, но очень светлую комнату. Красная мягкая мебель отлично контрастировала с белыми стенами, а черный ворсистый ковер лишь подчеркивал строгую элегантность комнаты. А еще огромные цветы в катках, фикусы и пальмы. «Прям в субтропике», — хмыкнула Камила, осматриваясь по сторонам. «Необычный дизайн». «А разве Ромка тебя по комнатам не водил?» — удивилась Татьяна. «Не успел», — пожала плечами Милка и тут же поинтересовалась. «А где мама?» «Во двор вышла. Говорит, что задыхается в доме», — улыбнулась Татьяна и добавила чуть тише. «Я перед тобой извиниться хочу. Я вчера себя как дура вела. Ну и перед Марселем захотелось повыделываться. Мне и в голову не пришло, что ты — это ты». «Да мне все равно», — криво улыбнулась Мила. «Вы же не меня лично унижали, а человека, стоящего ниже вас по положению. Будь на моем месте кто-то другой, вели бы себя так же. Как говорится, ничего личного». «Камила», — попыталась перебить ее Фокина, но Милка приподняла ладошку, будто прося не мешать, и продолжила. «У нас многие воспринимают людей по одежде, по какому-то дурацкому стандарту красоты, по этим брендам тупым. И такие люди совершенно не хотят видеть в другом человека. Даже не по одежке встречают, Татьяна Андреевна. Просто если на собеседнике отсутствует надпись «Армани» или «Хлоя», то и общаться с ним зазорно. Вот взять меня. Моя сестра Аня дарит мне иногда брендовые вещи. И надень я вчера жилет от «Армани» поверх блузки, вы бы отнеслись ко мне благосклонней и отчет мой послушали бы внимательней. Хотя при чем здесь жилет? Глупо, правда? Я не держу на вас зла. Мне волшебным образом повезло дважды с Ромкой и братом. Но будь на моем месте обычная девчонка. Что ей, в петлю лезть от такого приема? Искать новую работу или доказывать Зое и Насте, что она не верблюд и отчеты у нее правильные? А вот тут не права ты, Мила, примирительно заметила Фокина. У простой девчонки после универа наверняка нет таблиц Марка. Они, по большому счету, тоже бренд. Он же узнал свои наработки. Согласна, кивнула Камила. Но там нет ни единой ошибки, и это мой личный бренд. Вздернув подбородок, с вызовом бросила она. Я знаю, улыбнулась Татьяна. Но он появился не на пустом месте. За твоей спиной могущественная семья. «Да», — кивнула Милочка. «Вот поэтому для меня так было важно самой построить карьеру. Видно, не судьба». «Вопрос времени», — улыбнулась Татьяна. «Знания у тебя есть, броня, как у носорога, тоже. Осталось нарастить зубы. Ты не из тех девочек, что сидят дома и вяжут тапки». «Не знаю», — сморщила носик Камила. «Если работать, то вместе с Ромой. Мне на заводе нравилось. А к вам на фабрику я не хочу возвращаться. И сейчас для меня в приоритете семья и ребенок». «Разумно», — кивнула Фокина. «Надеюсь, мы с тобой подружимся, Камила», — заявила она, вставая. Оправила узкую юбку, едва доходившую до колен, и проворковала томно. «Ну, где там наши мальчики?» «И где моя мама?» — улыбнулась Камила. Галя Зубова, как только все разошлись, накинула на плечи шубку и, взяв с собой остатки хлеба, вышла на улицу. «Уже весна», — подумала она, глядя на прозрачно-голубое небо и на стайку синичек, примеченную еще из окна кухни. «Только вам голодно и холодно, бедолаги», — прошептала она и оглянулась в поисках кормушек. И, к своему удивлению, не нашла ни одной. Высыпала кусочки хлеба под дерево и отошла чуть в сторону, с интересом наблюдая, как маленькие проворные птички слетаются вниз. Вот самая бойкая отхватила большой кусок, а другой ничего не досталось. «У всякой пташки свои замашки», — вспомнилась вдруг поговорка Янхеля. «Люблю, Галочка, за птицами наблюдать», — будто услышала она его голос. «У них все как у людей, только честнее». Галина посмотрела на чернеющий газон, где, словно грязные пятна, белели снежные проталины, и сама подивилась. Птицы склевали все до крошки, ничего не оставили. «Точно как люди», — мысленно усмехнулась Галина и снова подняла лицо к робкому весеннему солнышку. «Хорошо», — подумала она. «Лишь бы у камочки сложилось все. Помоги, Боженька», — взмолилась искренне, от всей души желая единственной дочери счастья. «Пусть и этот лысый поц за младшую дочку помолится своим богам», — пронеслось в голове. «Нужно сказать Марку, пускай передаст». Галина прошла чуть дальше и, выйдя к большому красивому очагу и бассейну, затянутому пленкой, оперлась о невысокий парапет. Воспоминания, будто тараканы, полезли изо всех щелей. Вспомнился ресторан в центре Ялты, куда ее пригласил странный кавалер, и удивленное лицо Янхеля Лернера, на чей мрачный взор она наткнулась сразу же, стоило войти в зал. Неожиданно кавалер напился и начал бузить. Его быстро вывели из зала. Она уже собралась расплатиться за незамысловатый ужин, когда к столику подошел Янхель. «Включи в мой счет», — велел официанту и строго глянул на учительницу сына. «А я думал, ты не такая», — протянул он. «Какая?» — вскинулась она. «Прокаженная или калечная?» «Шикарная», — хмыкнул Лернер и ни с того ни с сего поцеловал ей руку. «Поехали на Ай-Петри», — предложил негромко. «А поехали», — улыбнулась она. И завертелось все. Ох, как мамочки завертелось. Галина подавила вздох и уже собралась идти обратно в дом, когда услышала за спиной шаги. Обернулась на звук и уставилась на знакомое, сильно постаревшее лицо. «Здравствуйте, Галина Евгеньевна», — просипел здешний охранник. «Узнали?» «Нет», — соврала Зубова. «Кто-то из ваших детей учился у меня?» – спросила привычно. «Учеников помню всех, а вот родителей, извините». «Да нет», – улыбнулся охранник. «Я на педагога работал в 90-е. Фима, может, помните?» – осведомился с надеждой. «Нет», – снова солгала Галка. «Дружков и соратников Янхеля я не знала, а потом забыла. Но привет могу передать при случае. Вы... «Как вы говорите, Фима?» «Ну да, ну да», — закивал тот. Только ничего передавать нет нужды. Мы созваниваемся с Лернером. Великий человек, а простой какой. Ленин в горках, блин. Чуть не ляпнула Зубова. Тоже лысый. А вслух заметила. Тут теперь наша дочка живет, Камила. Охраняйте ее, Ефим. А я знаю, радостно похвастался тот. Как в первый раз здесь увидел, так и признал сразу же. Она-то меня не помнит. А это и не важно, отмахнулась Галина и уже хотела пойти к дому, как Фима пробурчал недовольно. Девчонка у вас хорошая, а этот фрукт — настоящий говнюк. Лучше бы с ним не связываться. Мы с Янхелем не лезем в личную жизнь дочери, отрезала Зубова, поворачиваясь к дому. Заметила ошарашенный взгляд охранника и быстрой ланью понеслась к крыльцу. «Марк!» — позвала требовательно, ворвавшись на кухню. «Мы тут не загостились? Мне домой пора». «Конечно, Галина Евгеньевна», — тотчас заверил ее бывший ученик. Он поставил недопитую чашку с чаем и ласково глянул на Фокину. «Поедем, Таня». Немного позже, наблюдая, как из-под навеса на дорожку выезжает фокинский мерс, Галина мельком глянула на Марка, сжала его пальцы и прошептала чуть слышно. «Мне кажется, я поняла, кто подставил Камочку». «Я тоже», — буркнул Марк. «При Татьяне ни слова, прошу». «Да ни за что», — хмыкнула Зубова и радостно помахала на прощание стоявшую у окна кухни дочери. «Ну, погоди, старый пень», — мысленно обратилась она к бывшему мужу. «Поеду в Израиловку и сама врежу по лысой башке. Заигрался ты, Янхель. Ох, заигрался».